Глава 21. Род! Назови свой род! Голос Седой звучал глухо, как сквозь вату. Я не понимал, где я и куда меня несут. И как ни старался, разглядеть рядом еще хоть кого-то, кроме нее, не мог. Я молчал, старался даже не стонать, хоть и давалось это ценой невероятных усилий. Вместо живота, казалось, чвякало кровавое месиво. Все внутренности порваны и вот-вот вывалятся наружу. Но это было не так. Хотя бы потому, что я все еще дышал и даже был в сознании большую часть времени. «Рот! Ответь мне! Я приказываю! Назови свой рот!» Но я молчал до последнего. Да и захоти что-то ответить, не вышло бы. Мы вынырнули в сферу спящих. Это стало понятно, потому что меня передали медикам, а где-то неподалеку вовсю бушевало пламя, мелькали тени от проблесковых маячков и слышался шум воды и пены. МЧС тушила собственный же самолет. Гера был рядом. Не отходил ни на шаг, словно бы этим хотел как-то помочь. Странно, но он не выглядел испуганным. То есть он боялся, да, но это был другой страх. Гера боялся потерять единственного теперь близкого человека в новом чудовищном мире. Седая тоже была тут, держалась поодаль, разбитая вся и опустошенная, изредка отвечая что-то суетящимся медикам. От ее отряда осталось двое. Пятеро ловчих, среди которых была явно дорогая ей женщина по имени Марина, погибли. Тощую блондинку укутали в плед и окружили заботой. Выглядела она как будто обгоревшей. Она ведь превратилась в одну из этих тварей. Как она? Почему она вернулась? «Костя, Костя», — повторял что-то Гера, держа меня за руку, но кроме своего костлявого имени не получалось расслышать почти ничего. «Я буду, я стану, мы вместе». Эхо его слов накатило черным цунами, полным смятого пластика, и я не удержал тускнеющее сознание. «Мы вместе. Вместе. Месть». Желтые холодные глаза с вертикальными клиньями черных зрачков не мигают. Я не вижу. Я чувствую. По мне скользит тонкий... раздвоенный язык. Пробует меня на вкус, на суть. Оценивает, тот ли? Тот. Я вижу это в стекле холодных глаз. Хочу потребовать ответа, но я здесь никто. Меня выталкивают, вышвыривают прочь, насмешливо напевая осточертелую: «Он лихой, разудалой, понесется вслед за мной, он единственный такой, кто покончит враз с игрой». Каким-то дремучим чувством я вдруг ощутил. Это она. И в облике сморщенного тайца тоже шипела она. Нонго. Так-то семью мою, как скотину безмозглую, не задумываясь, отправила под Невский лед. Так-то угробило многие тысячи ни в чем не повинных жизней. Я очнулся с хрипом и какой-то долго непроходящей судорогой, словно бы сухожилия рук тянули наружу через педантично аккуратные разрезы, но не издал ни звука. И когда отпустило, сначала тихо огляделся. Мало ли где я, нужно быть осторожным. Белый гипсовый потолок с лепниной явно не был больничным, как и запах. В больницах не пахнет лавандой. Я нисколько не удивился, нарвавшись на сталь еще одного взгляда. Седая сидела на высоком барном стуле в углу, лицом сливаясь с серыми обоями и подобрав ноги, как обиженная на несправедливый мир старшеклассница. И она не сразу заметила движение. А когда заметила, встрепенулась, утерев мокрые глаза, и с выдохом подняла лицо. Больше в просторной светлой комнате не было никого. Я сглотнул сухость, попробовал приподняться, на удивление вышло. «Как ты себя чувствуешь?» Я глянул на себя. Крови не было, боли тоже. Как будто и не ранили. После экстренной помощи спящих залатал кто-то из ловчих, не иначе. Быстрый взгляд внутрь показал полную шкалу жизненной энергии и общее спокойствие храма. На мне была чистая, уютная пижама, подо мной — хрустящая новенькая постель. Рядом стоял столик на колесиках с серебристым подносом, полным печенья и яблок. Не хватало только размеренной игры на фортепиано за стеной, а еще трубки с элитным табаком до предложения разыграть партию белыми фигурами. «Где я?» Хрип ободрал сухое горло. Седая слезла со стула, бесшумно подошла по темному паркету, нависла, точно мать над уходящим от ответа подростком, но вдруг изменилась в лице, даже слегка улыбнулась. Она была молода, несмотря на седину. Странно как-то молода. Противоречиво. Словно бы морщины ее лица были искусственными, что ли. «Вы все в безопасности. В Москве. Если быть точнее, на Рублевке. У меня в гостях. Ты помнишь, что случилось?» Столь резкую перемену тона отметил бы и слепо-глухонемой. Она больше не допрашивала, а интересовалась, притом участливо так, по-свойски. Прям сама доброта. «Я помню бой этих угольных. Ты уничтожил пустоту. Бой же был», — брякнул я, а сам уже понимал, куда клонила седая. «Я ведь вернул ту блондинку. Каким-то образом снова сделал ее человеком». Она за стеной. Кивнула куда-то за меня собеседница, предвосхищая вопрос. В себя приходит. За ней присматривают. «Не бойся, с Катей все хорошо. Хоть наверняка сказать сложно. Знаешь, такое не каждый день случается. Ох, не каждый. Она твоя?» «Нет. Я даже не знаю ее. Где Гера?» «Рядом. С ним тоже все в порядке. Успокойся, я не враг. Ты помнишь, как все началось? После чего это началось, помнишь? Это важно, Константин. Тебя ведь Константин зовут? Меня Натали. Натали Збарская. Второй глашатай рода Ладо. Вотчина. Да, я полька». Я пытался понять, можно ли вообще с ней говорить. Еще недавно она требовала назвать свой род, а теперь перешла на другие темы, словно бы уже знала ответ. Или выжидала подходящего момента. Если так, то дело плохо. Дед ведь четко дал понять, что у вотчинников пригорит от символа расколотого солнечного неба. Или не у всех. Многое бы отдал, чтобы встать и прямо сейчас выйти из этой комнаты, забрать Геру и дунуть на деревню к дедушке, самому вопросы задавать про Нонга, про то, как все так выкрутилось, что за ответами можно было бы и не лететь никуда. Но вместо этого мне предлагали на вопросы отвечать. «Слушай, то, что случилось на аэродроме, называется выбросом». Натали сходила за стулом, приволокла его и уселась рядом с кроватью. Всмотрелась мне в лицо, будто вместо него я носил экран, на котором онлайн отображались мысли и чувства. «Ты ведь недавно пробудился, верно? И не знаешь еще ничего толком». «Да, то еще чувство быть в шкуре слепого котенка. Уж поверь, все через это проходят. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но все. Я долго ничего не понимала и не знала. Догадываюсь, каково тебе. Поэтому и не тороплю. Хотя могла бы». Последнее прозвучало с некоторой угрозой. Я даже слегка подобрался. «Но вместо этого я расскажу тебе кое о чем. Послушаешь? Это будет интересно, обещаю. Для начала о выбросе пустоты. Знаешь», — усмехнулась она, — «с ликбеза начинают все пробудившиеся, это нормально. Но не с ликбеза о пустотах. Этим обычно все заканчивается. Пустоты — порождение ничто. Если говорить упрощенно, огромной черной дыры в самом центре мировой воронки, которая и вращает ее. Ты же знаешь, что реальность — это воронка, да?» «Хорошо. Пустоты, как ты, наверное, понял, охотятся на вновь пробудившихся. Заполняют их, меняют. Видел, на что это похоже? Ловчий без сущности — для них добыча и сосуд. Почему, спросишь ты?» Я невольно кивнул. Было в ее манере говорить что-то от грозной наставницы. Таким не перечат, а слушают, раскрыв рот. А вот никто не знает, почему. Хочется им так, наверное. Жрать хотят. Или скучно там, в кромешной сингулярности. Неизвестно. Они вне игры. Они не имеют ни ступеней, ни талантов, да и изловить их нельзя. Кто пытался, плохо кончил. Выбросы пустот бывают редко, даже очень редко, Константин. Для этого нужно, чтобы сложилась масса обстоятельств. Это в войны бывает. Или в стихийные бедствия. Горе нужно. Большое. И людей объединяющие, чтобы одновременно пробудились несколько человек в относительно малом пространстве. Понимаешь? Вот прямо как в вашем самолете. Хорошо еще приземлиться успели. Так бы вообще не выжил никто. Я поймал себя на мысли, что времени с момента побоища на взлетно-посадочной полосе прошло много. Точно больше суток. Ведь меня не мучила отрицательная черта духа Нкои. Не приходилось терпеть чудовищно обильное слюноотделение. По большому счету, ничего удивительного, что этот самолет спровоцировал выброс. Пожала плечами Натали, посмотрев куда-то в сторону. Потому мы и были рядом. Ждали. Отряды других родов не захотели связываться с пустотами, что тоже неудивительно. Такие вещи с некоторых пор предпочитают переждать. Впрочем, не важно. Важно другое, Константин. Важно, что выжил кто-то, кто был в том самолете с самого начала и все видел. Важно, чтобы ты вспомнил как можно больше деталей и рассказал их нам. Натали явно очень интересовали пустоты и все, что хоть как-то касалось их. Быстро размыслив, я согласился, хоть и чувствовал некоторое лукавство с ее стороны. Выдал про полет все, что только вспомнил, и постарался сделать это как можно детальней. Седая слушала внимательно. Иногда ее глаза стекленели, словно бы она прибегала к помощи какой-то своей сущности. Возможно, проверяла меня на ложь. Уснули все разом. Интересно. И проснулись уже ловчими. Классика. Во время Второй мировой 22% пропавших бесследно пассажирских самолетов в мире — это выброс. «А ты знаешь причины случившегося в Таиланде?» Вдруг резко сменила тему она. «Нет», — солгал я и нарвался на укоризненную улыбку. Догадка про сущность «детектор лжи» скорее всего была верной. Нехорошее ощущение возникло у меня в эту секунду. Словно я голый и привязанный, а вокруг толпа безразличных студентов-медиков, которые смотрят на меня как на тело, которое им предстоит препарировать. «Я тебе расскажу. Это были духи давно погибших родов. Очень древних. Фуси и Онгаатой. Больше 1000 лет не существует первого, и где-то лет 700, как был уничтожен второй. Знаешь, как это происходит? Нет, конечно же, не знаешь. Я скажу. Когда погибает патриарх, род продолжает жить и рано или поздно обзаводится новым патриархом. Когда погибает весь род целиком, а такое случалось с родами вотчины, она заговорщически подмигнула, то через некоторое время просто пробуждается прирожденный. Наследник, кому уготовано при определенных условиях стать новым патриархом, либо найти на эту роль более подходящую кандидатуру. А вот когда кто-то уничтожает духа рода, тогда все. Конец. Но тут-то и начинается самое интересное. Если бы ты мог видеть те слои реальности, где это произошло, ты бы наверняка бежал из Таиланда, не оглядываясь, а ты не бежал. Значит, не видел сражения восставших духов. Из небытия восставших. Ее глаза нездорово блеснули. Из самого ничто. Духи эти уже не духи, но и не совсем пустоты. Это как бы гибриды, что ли? Сложно говорить однозначно, когда источников достоверной информации почти нет. Это был выброс, Константин. Но другого плана и настолько масштабный, что... Сколько там погибло спящих? А ловчих сколько? Необычайно много жертв. В мире сейчас только об этом и разговоров. Он не был случайностью, Константин. Выброс кто-то устроил. Прибег к помощи запретного ритуала, который описан... Натали прочистила горло, сделав вид, будто сболтнула лишнего, но я не отреагировал. Через него кто-то сознательно проложил пустотам путь в нашу сферу. Через убийство истоков. Я бил в небо, но с полной уверенностью, что попаду точно в цель. Так и вышло. Через жертвоприношение. Поправила она и улыбнулась, словно ученик продемонстрировал хороший успех в изучаемом предмете. Год назад в джунглях Пхукета нашли 3 истерзанных женщин из России. Это были туристки из Сызрани. Я сглотнул. Андрей говорил о них. О них был его первый кошмар. Две были родными сестрами, одна из которых истоком. Всякого выявленного истока вотчина охраняет. На то существует рот ока. Их, можно сказать, берегли как собственную зеницу. Седая невесело усмехнулась. Но четверо ловчих из рода ока один за одним были убиты в Таиланде, а опекаемые ими женщины пропали. Официальная триада ни при чем. Эту версию отработали в первую очередь. А потом нашли и туристок. Зарезанными. Истерзанными. И всюду следы пустот. Серега. Мой родной брат, что был за рулем нашего «Опеля», принадлежал к этому самому роду. Получается, он охранял Лену. Но Андрей под влиянием своей КА, этой таинственной Нонго, убил нас всех. Это она. Нонго устроила выбросы пустот в Таиланде и Санкт-Петербурге. И выходит, Нонго была непростой ловчей, как я решил поначалу. Точно непростой. Я изо всех сил делал вид, что мало что понимаю, но очень стараюсь. Зачем ты мне все это рассказываешь? Год назад в Санкт-Петербурге тоже кое-что произошло. Случилась страшная авария. С моста слетел автомобиль. Погибли люди, и спящие, и ловчие. Также погибла одна женщина, исток. Родина Елена. Хороший художник, кстати. У меня есть пара ее работ. Очень тонко она чувствовала. Она легко уловила всю палитру моей реакции. Считала с лица, наверное, все, что только можно было считать. Я сжал зубы изо всех сил, стараясь держать себя в руках. Посмотрел на нее, ожидая ответа. Ритуал в Питере вышел слабым. Никакого сравнения с тайским. Почему? Кое-кто из моих соратников считает, потому что жертвоприношение состоялось не полностью. Один человек выжил и даже стал ловчим. Это нарушило схему ритуала. Знаешь, запретные ритуалы по вызову смертоносных пустот из центра мироздания не терпят отступлений. Даже таких малых, как один единственный выживший спящий. Наверное, не терпят, нелепо оговорилась она, прочистив горло. Но есть и другое объяснение. Оно совсем уж экзотическое. Натали вдруг придвинулась и сощурилась совсем уж нехорошо, почти фанатично. Скажи, Константин, ты веришь в проклятие? Я внутренне притих. Сложно не выдать свои мысли под таким взглядом. Он был недолгим, но пронзил до самых пяток. Натали знала о моей принадлежности к роду Велес. Факт. И зачем-то играла со мной в кошки-мышки. Я повторю, мы не враги. Никто не узнает ни о вас, ни о том, что ты мне скажешь в этой комнате. И уйдете вы с миром. Все трое, даю слово. Во всей вотчине только и можно, что доверить роду Ладо. А внутри рода Ладо — мне. Запомни это. Ответь, пожалуйста. Ты веришь в проклятие рода Велес? И будто бы от моего ответа зависело нечто гораздо большее, чем утоление нездорового интереса Седой. Что-то пряталось в самом вопросе, во вкрадчивой интонации, в том же взгляде и мимике противоречиво немолодого лица. Словно бы мое «верю-не верю» имело вполне ощутимый вес. «Верю». Слова сами слетели с губ. Она выпрямилась на стуле резко, с едва-едва сдерживаемым восторгом. Глаза Натали блестели и жутко дрожали, как если бы она перечитывала одно и то же слово в ускоренной перемотке действительности. Крылья носа раздувались, а рот кривился в сжимаемой улыбке. «Все сходится. Ты вернул ту несчастную, обратил процесс поглощения ее пустотой вспять. Твоя кровь сделала это, кровь проклятого рода. А тайский ритуал вышел настолько мощным, потому что ты его все же видел. Да, ты усилил его тем, что наблюдал». Натали поднялась и отошла к стене, встав лицом в самый угол, где сидела недавно. Затем обернулась. «Страшное время грядет. Смутное. Тексты говорят, что начнется оно с рождения первого проводника. Твоего, Константин, пробуждения».